Здесь я от души рассмеялся над наивностью друга. «Что не так с моими словами?» Смущенно спросил озадаченный Дарс. «Да практически все не так, дружище. Из старого грузового челнока современный быстроходный курьерский корабль никогда в жизни не сделать по определению. Это технически невозможно». А он не сказал, случайно, кто именно заказывал столь дорогостоящую переделку. Вот тут действительно интересно и загадочно. Харрис категорически не стал называть конкретные имена, но многозначительно намекнул, что таинственный клиент был крайне влиятельным и могущественным и заплатил втрое больше стандартной рыночной цены. И ты поверил, что он просто так, от доброты душевной, тебе все это подробно рассказал? Конечно, не просто так, лукаво усмехнулся Дарс. Я осторожно намекнул, что тоже активно ищу надежные способы кардинально улучшить свой скромный корабль и готов очень хорошо заплатить за качественную работу. И что конкретно он предложил в ответ? Несколько заманчивых вариантов модернизации. Но самое интересное и выгодное предложение — у него есть практически готовый первоклассный корабль. Прежний заказчик неожиданно не смог его забрать из-за серьезных проблем с окончательной оплатой. Харрис готов продать его за половину первоначальной стоимости. Что это за таинственный корабль? Современный быстроходный курьерский корабль среднего класса последней модификации. Экипаж до 4 человек, большая дальность автономного полета, надежная защита и вооружение. И самое главное преимущество — абсолютно чистые официальные документы без каких-либо проблем. Сколько кредов он просит? 25 миллионов кредов. А наш старый челнок он готов купить в зачет? Готов без проблем. За 12 миллионов кредов. Утверждает, что у него уже есть конкретный покупатель на подобные устаревшие модели. Значит, нам потребуется найти еще 13 миллионов кредов, быстро подсчитал я в уме. Именно так. Но у меня есть одна интересная идея по этому поводу. Какая именно? Помнишь щедрое предложение Лары Хестинг? 50 тысяч кредов за ценную информацию плюс еще 50 тысяч за таинственную дополнительную услугу. Дарс, послушай меня до самого конца, не перебивай. Я вовсе не предлагаю подло предать Кадара. Но мы вполне можем взять хорошие деньги за ту информацию, которую уже официально предоставили службе безопасности. Никого не обманываем, просто разумно продаем одну и ту же правдивую информацию дважды разным заинтересованным сторонам. А что с загадочной дополнительной услугой? Внимательно посмотрим, что конкретно они предложат. Если что-то действительно серьезное и опасное, откажемся. Дарс, ты слишком мелко и приземленно мыслишь в данной ситуации. А что конкретно не так в моих рассуждениях? Считай, что практически все неправильно. Совершенно неизвестно, что за челнок они продают и в каком реальном техническом состоянии он находится. И потом нам жалкие 50 тысяч на фоне колоссальных 13 миллионов — это вообще ни о чем серьезном. Кроме того, мне сегодня пришло еще одно загадочное предложение о тайной встрече. Тоже непосредственно касается нашего Кадара. Кто-то еще проявляет активный интерес? Удивленно переспросил он. Крайне интересно, кто же это может быть на этот раз? Понятия не имею, но мне вся эта ситуация категорически не нравится. Думаю, идти туда в полном одиночестве крайне опасно и неразумно. По какой причине? Ты пойдешь определенно не один. Я буду находиться где-то неподалеку, готовый прийти на помощь в случае серьезных проблем. Хорошо, это разумно. Тогда ровно через час организованно выдвигаемся на промышленную станцию Хиндж-3. А что делать с заманчивым предложением Лары? Сначала мы окончательно выясним, кто еще активно интересуется таинственным Кадаром и его делами. Потом уже примем взвешенное решение. Я начал тщательно готовиться к новой встрече. Если это действительно хитроумная засада, необходимо быть готовым абсолютно ко всему. После чего погрузил два отремонтированных мной дроида под тент антигравитационной платформы. Ровно через час мы направились к отдаленной промышленной станции Хиндж-3. Станция Хиндж-3 встретила нас оглушительным промышленным шумом механизмов. В отличие от значительно более престижных и комфортабельных двух других станций системы, здесь безраздельно царила рабочая атмосфера, беспрерывно сновали грузовые дроиды и платформы, повсюду виднелись огромные металлические контейнеры и разнообразная техника. Внутреннее техническое обустройство строившейся станции шло полным ходом круглосуточно. Причал 247 располагался в самом дальнем и малопосещаемом углу станции. Он был явно недостроен и выглядел заброшенно. Я высадил Дарса в нескольких сотнях метров от назначенного места встречи, сам занял удобную наблюдательную позицию на недостроенной площадке большого промышленного ангара, откуда отлично просматривался нужный причал и все подходы к нему. Мы оба оделись в боевые скафандры. Так как можно было ожидать неожиданный сюрприз в виде разгерметизации отсека. «Проверка качества связи», — тихо произнес я в миниатюрный микрофон скафандра. «Слышу тебя отлично, без помех», — немедленно отозвался Дарс. «Подхожу к указанному причалу». Через мощный бинокль я внимательно наблюдал, как Дарс неторопливо направляется к таинственному месту встречи. Причал оказался практически полупустым и мрачным. Здесь стоял один небольшой строительный дроид, лежала целая куча металлических обрезков из железных листов, раскроенным этим дроидом, и находилось несколько массивных контейнеров, в которых, по-видимому, хранились строительные материалы для окончательной достройки причала. Никого из рабочих поблизости не наблюдалось. Идеальное место для встречи без свидетелей. «Вижу одного разумного у дальних контейнеров», — осторожно сообщил я Дарсу. Женщина средних лет, одета строго по-деловому. Просто стоит и кого-то ждет. Судя по всему, тебя, дружище. Понял. Иду на контакт. Сам продолжил наблюдать за окружающей обстановкой, Дарс тем временем не спеша приблизился к незнакомой женщине. Она спокойно повернулась к нему и что-то негромко сказала. По языку тела обеих сторон было отчетливо видно, что разговор проходит вполне мирно и спокойно. «Рик, это определенно не Лара Хестинг», — тихо сообщил Дарс по надежной связи. «Совершенно незнакомая мне женщина». Представилась как профессиональный агент Миралайн. Агент чего или кого конкретно? Утверждает, что работает на влиятельного частного клиента, имя которого держится в строжайшем секрете. Активно интересуется загадочным Кадаром Тирайном и готова щедро заплатить за любую ценную информацию о нем. И почему я не удивлен? Я продолжал неотрывно наблюдать через мощный бинокль.